Глава 8. Письма. Меня вместе со всей свитой вернули в ставшие уже родными покои. На этот раз моим провожатым была служанка. Азриэл остался с патриархами обсуждать перспективы моего выздоровления. Просто поразительно, как правителей города волновало самочувствие одной отдельно взятой девушки. Едва мы пришли в покои, как я сделала две вещи. Вернула Сильфу форму шарика и сказала Морту. «Что-то здесь нечисто». «Еще бы», — согласился он. «Просто так девушек в Алории не убивают». «Ты!» — я ткнула пальцем в шарик. «Рассказывай, во что вляпалась твоя хозяйка». «Шары не разговаривают», — заявил этот наглец. «Не вынуждай меня прибегать к крайним мерам», — пригрозила я. «Вот превращу тебя в туалетный ёршик и отправлю работать по назначению. У меня тут жизнь на кону стоит». Красный шарик аж побледнел. Выглядело это забавно. Красный цвет будто подернулся сизой дымкой, а сам шарик немного сдулся. Похоже на капитуляцию. «Рассказывай», — кивнула я, устроившись в кресле. «Да нечего особо», — нехотя признался Сильф. «Она с Тэш своими секретами со мной не делилась. Ты же всегда был при ней, мог что-то слышать или видеть, например, убийцу». «Вот и нет. В день свадьбы она оставила меня в замке. Не хотела, чтобы я мешался под ногами». «Это Анастейша так решила, или Азриэл ей велел так поступить?» — уточнила я. «Мне откуда знать? Она передо мной не отчитывалась». Шарик печально проплыл по воздуху к окну и завис напротив. Будь у него глаза, я бы сказала, что он наблюдает за тем, как резвятся его товарищи, вольные духи Сильфы. Кажется, спутник Анастейши не очень-то рад своему положению. Но ничего не может с этим поделать, в этом мы схожи. «Тебя привязали к Анастейше против воли?» — озвучила я свою догадку. «Как и всех спутников. Сильфов ловит и магии соединяет с человеком, которому он отныне обязан подчиняться. Я всего-навсего раб», — грустно вздохнул Шарик. «И когда закончится твоя служба?» «Никогда. Я навеки привязан к Анастейше. То есть, теперь уже к тебе. Видишь, даже смерть не смогла нас разлучить». «Вообще-то это странно, учитывая, что я не совсем Анастейша, а точнее, совсем не она», — нахмурилась я. «Вы похожи, как сестры-близнецы. Ты не можешь этого отрицать. А значит, какая-то связь между вами точно есть. И тот факт, что я привязан к тебе, так же, как к ней, это подтверждает. Возможно, однажды мы в этом разберемся». «Возможно», — вздохнула я. «Мне понравилось, как он это сказал. Мы. Неужели на нашем фронте потепление? Мне, признаться, Сильф становится все симпатичнее. Хорошо бы и я ему приглянулась». «А ты можешь освободиться от связи с хозяином?» — спросила я. «Нет, только если хозяин пожелает меня отпустить. Но Анастейша никогда бы такого не сделала». «К счастью, я не Анастейша. Обещаю освободить тебя перед тем, как вернусь домой. Я бы сделала это и раньше, но ты ведь сразу улетишь», — пояснила я. «Это вызовет подозрение насчет меня. К тому же я хочу, чтобы ты помог мне найти убийцу своей хозяйки. Я всерьез опасаюсь, что он явится закончить начатое. Но потом, уходя в свой мир, я обязательно отпущу тебя, клянусь». Сильф недоверчиво покачивался в воздухе. Бедняга не привык, что люди говорят с ним на равных. «Что скажешь?» — переспросила я. «По рукам?» «По рукам», — согласился дух. «Но у меня есть условия». Я напряглась, что он потребует. Но, как выяснилось, волновалась зря. «Никаких шаров», — заявил Сильф. «Хорошо», — быстро кивнула я, пока он еще что-нибудь не придумал. «Можешь стать таким, каким сам хочешь». Красный шарик с удовольствием лопнул, и Сильф вернул изначальную форму полупрозрачного сгустка воздуха. Сделал несколько кругов по гостиной. Не очень-то он любит находиться в навязанном образе. Может, это тяжело для духа? Я решила, что не буду впредь злоупотреблять своим влиянием и лишний раз заставлять духа менять форму. Когда Сильф налетался, я спросила. «Как тебя зовут?» «Сильф», — ответил он. «Нет, скажи, как к тебе обращалась хозяйка». «Так и обращалась». «У тебя что же, нет имени?» — удивилась я. «Да уж, высокие у них с Анастейшей были отношения». «Нет», — вздохнул сгусток. «Но мне всегда хотелось его иметь, ведь имя сделает меня особенным, выделит среди других». «Я буду звать тебя Сиф», — заявила я. «Похоже на моющие средства, зато созвучно с Сильфом, легко запомнить». Дух сделал очередной круг по гостиной, на все лады повторяя новое имя, своим писклявым голоском, басом, женским сопрано, пародируя меня и Морта. В общем, имя ему понравилось. Когда он успокоился, я спросила. «Сиф, я понимаю, что Анастейша не делилась с тобой секретами, но, может, ты что-то случайно подсмотрел. Мне не помешает узнать получше твою хозяйку. Будь добр, помоги». Дух на миг завис на одном месте, а потом устремился в спальню, крикнув на ходу. «Идите за мной!» Мы с Мортом кинулись следом за Сифом. В спальне тот завис напротив секретера. «Найди резную шкатулку. Там хранятся письма, которые Анастейша получала», — сказал Сиф. «Я их не читал, но наверняка из них можно узнать подробности ее жизни. Хотя бы с кем она общалась и о чем». Я поспешила к секретеру. Поиски шкатулки много времени не заняли. Анастейша ее особо не прятала. Зато она ее запирала, и ключа у меня, естественно, не было. Я покрутила шкатулку. «Интересно, если взять кочергу и ударить как следует, дерево сломается?» «Используй меня!» — ко мне подлетел Сиф. Я не сразу сообразила, о чем он, а потом осенила. Дух без труда стал перьевой ручкой и даже подделал чернила. Они были как настоящие. Так почему бы ему не принять форму ключа для шкатулки? Я все больше понимала, за что духи так ценятся. Это же палочка-выручалочка на все случаи жизни. Дух-ключ подошел идеально. Щелчок, и шкатулка открылась. Там лежала тугая стопка писем. Я высыпала их на секретер, чувствуя себя пиратом, нашедшим сундук с сокровищами. Даже слышала в воображении крик внутреннего попугая. «Пясты, пясты!» Что говорить, я возлагала большие надежды на эти письма. Может, хоть так узнаю Анастейшу поближе. Я схватила ближайшее письмо и жадно развернула, предвкушая тайны своей предшественницы. «Сейчас я выясню о ней все!» «Ага, как же! Почитать было, что вот только я не поняла ни строчки!» «Ах да, я же не умею читать, неловко вышло. Надо будет заняться своим образованием, а пока...» «Прочти!» — я протянула письмо Морту. «Надеюсь, хоть ты умеешь?» «А то!» — гордо вздернул подбородок Морт. «Для некроманта чтение — одна из важнейших наук. Иначе как изучать книги с заклинаниями?» Морт рассортировал послание на три кучки, по числу писавших. Писем самой Анастейши в шкатулке не было, они остались у получателей. Я словно подслушала половину разговора. Такой вариант сломанного телефона, но уж как есть. Итак, у нас были письма от подруги Анастейши из пансиона. Морт прочел вслух несколько. Ничего интересного. Девица рассказывала о своей жизни дома после окончания учебы и спрашивала, как дела у Анастейши. Вот ее ответы пригодились бы, но увы. Парочка писем от дяди. Они отличались сухим тоном, и писал он только по делу. Инструкция по возвращению домой из пансиона, уточнение деталей готовящейся свадьбы, ничего личного, чисто деловые отношения. А вот в третью стопку, самую многочисленную, между прочим, попали письма от Азриэля. Моя догадка была верна, они с Анастейшей переписывались. Именно этим письмам мы уделили максимум внимания. Поначалу рассчитывали узнать из них что-то полезное, но потом банально зачитались. Азриэль писал красиво. Это были настоящие любовные послания, отправленные, по всей видимости, до того, как состоялась свадьба. Морт читал на удивление хорошо, с интонацией. «Скорее бы назвать тебя женой и разделить с тобой восходы и закаты, радости и невзгоды каждого дня. При виде тебя я сам не свой, меня охватывает пламя, и сердце судорожно пульсирует в груди. До встречи с тобой я не подозревал, что могу так сильно чувствовать. Все, что мне нужно, твоя любовь. Пока ты любишь меня, я способен на любые подвиги. Мне все сложнее сосредоточиться на делах, ведь я постоянно думаю о тебе. На днях секретарь спросил, как прошло совещание с патриархами, а я ответил, что не встречал женщины прекраснее. Он, наверное, счел меня сумасшедшим и был прав. Я определенно тронулся умом от любви к тебе. Я аж заслушалась, очень красиво, так трепетно и нежно. Мое девичье сердце дрогнуло. Наверняка Анастейша тоже не устояла. Это лишь несколько выдержек из писем Азриэля. Но они все были в подобном духе. Проблема в том, что романтический образ мужчины из писем совершенно не вязался с образом жесткого укротителя драконов, которого я знала. «Там точно прям так и написано?» — усомнилась я. «Ты ничего от себя не добавил?» «За кого ты меня принимаешь?» — возмутился Морт. «Да и не смогу так красиво». «Это точно. Морт не придумал бы такое самостоятельно». «Это действительно письма Азриэля», — подтвердил Сиф. «Узнаю его руку. По крайней мере, писал он сам. А вот надиктовать мог, конечно, любой. Или же он тщательно выбирал слова? Вероятно, Азриэл из тех мужчин, которым сложно выражать свои чувства. На бумаге одно дело. Есть время посидеть, подумать, переписать. А в разговоре подобной роскоши нет. Я сама порой только спустя несколько часов придумываю остроумный ответ на ту или иную фразу собеседника. Начитавшись, мы решили вернуть письма обратно в шкатулку. В них больше не было ничего полезного. «Подай шкатулку», — попросила я Морта. Парень протянул ее мне, но отпустил раньше, чем я взяла. В результате шкатулка упала на пол. Не случись этой неприятности, мы бы никогда не узнали, что у нее есть второе дно. От удара о пол оно выпало, и оттуда вывалилась маленькая синяя книжечка. «Это еще что?» — подняла я книжицу. «Похоже на блокнот». «Это дневник Анастейши», — просветил Сив. «Я все гадал, где она его прячет. Надо же, ни разу не видел, чтобы она клала его в шкатулку». «Дневник — то, что надо». Я снова велела Морту читать, но что-то пошло не так. «Дневник зашифрован», — сообщил парень. «И шифр мне неизвестен. Возможно, Анастейша сама его выдумала». «Незадача», — вздохнула я. Забрав блокнот у Морта, я спрятала его обратно в шкатулку, закрыв двойное дно. Затем сложила на него письма и убрала шкатулку в секретер. Пока дневник бесполезен. Но хотя бы Сив доказал свою преданность. Между мной и духом установился хрупкий мир. Хоть какой-то позитив. «Что будем делать дальше?» — спросила я. «Ждать моего наставника и не высовываться», — ответил Морт. «Все будет хорошо». Ох, зря он это сказал. Большинство проблем в моей жизни начинались именно с этой фразы.